гармония. Я смотрел на всех бывших и настоящих друзей и приятелей и беззлобно думал, не так уж в нас много разного, общего больше. Так или иначе, каждый на свой лад мы пытались повторить Костю Авдеева, парня, который безоглядно выбрал одну, толком ее не разглядев. Мы за годы своей прекрасной и непростой молодости, подошедшей зрелости, имели опыт. Бегали за тем, чего нет, но в итоге вернулись к своим девочкам настоящим, испытанным, острым на язык и часто неудобным. Не потому мы зацепились за них, что когда-то довелось с ними плясать, еще чего. Они делили с нами, а мы с ними трудные дни, поэтому лучше и надежнее их не сыскать. Поколение, родившееся за нами, не знало, не помнило тех времен, наивно полагая, что с их рождения все было хорошо. Нашим женщинам, разделившим с нами наше время, нет цены. Сашка, наш дурачок, первым это понял. Точнее всех, повторил Костю, на свой манер, конечно. Уже не разберешь, кто кому помог, он Вике, она Сашке. Верный признак. Хромой. С одной действующей рукой не ждал и не мудрил. Меж тем кто-то предложил, раз уж выпал такой редкий случай, собраться всем, вспомнить, с чего началось. То есть потанцевать. «Музыки нет», — предупредила Анна, чью дочь муж назвал ее именем. А до того она сына нарекла в честь супруга. Нехитрые вещи, которые нам с Аленой не пришли в голову. Глядишь, и сложилось бы у нас по-иному. Что ж... «Вышло, как вышло, иначе никак», — так, кажется, говорил моим Косте. Пары выстроились. Мы с женой тоже выбрались из-за стола. Красиво, как всегда. «Есть музыка», — из-под лоби сказала одна из дочек Вики. Оба Константина принесли объемные футляры. Двойняшки сели за аккордеон и баян, переглянулись между собой. «Наш подарок новобрачным», — краснея объявила одна из девочек. Я помнил, кто так говорил и кому. Ничего нет нового под луной. Остальные ребята встали у двойняшек за спиной, полились красивые звуки какого-то старинного вальса. Партию одной исполнительницы подхватила другая. Потом инструменты заговорили, дополняя друг друга, пока не развернулись в уверенной гармонии. Вместо того, чтобы танцевать, пары стояли, не шелохнувшись. «Ты успеешь стать счастливым», — когда-то сказал Костя, мой лучший, единственный друг. «Это я спешу». Слушая неведомую прекрасную мелодию, я почувствовал, получилось. Опять. Как тогда? Поддержка. Я не один. Я счастлив. Аккордеон поддакнул мои мысли, продолжая выводить хрупкую тему бессмертной любви.